Глава 30. Я с трудом прервала поцелуй и опустила глаза. Сердце было готово вот-вот выскочить из груди, и если бы дракона не держал крепко за талию, я бы тотчас упала на холодную землю. «Уйди, Эльгизар!» Мой голос дрожал, и я ничего не могла с собой поделать. Метка снова пульсировала, и от этого кровь прилила к низу живота, заставляя думать только о том, что делает со мной этот дракон. «София, послушай!» Он провел рукой по моим волосам и поднял мой подбородок. Наши глаза встретились, и взгляда мне уже было не отвести. «Я хотел тебе кое-что сказать». «Нет!» Я отрицательно помотала головой, боясь услышать то, что скажет Норден. «Не хочу ничего слышать. Оставь меня, Эльгизар, слишком поздно». «Никогда не поздно покаяться и попросить еще об одном шансе. Тем более, что ты моя...» «Ты сейчас серьезно? Твоя кто? Любовница? Подруга? Жена?» Меня распирало от злости и его самоуверенности. Я отстранилась от лорда и сделала шаг к экипажу. Резко повернулась к нему и пристально посмотрела на Нордена, на его подтянутую фигуру и сильные руки, развивающиеся от ветра темные волосы и глаза, в которые сама бездна боится заглянуть. «София, дай же мне сказать. Мой дракон, я думаю, тебе не нужен мой шанс. Получив его из моих рук просто так, как подарок, ты не будешь его ценить, а в скором времени вообще о нем забудешь». «Кажется, я понимаю, о чем ты говоришь. Прощение надо заслужить, так?» Он смотрел на меня, не сводя глаз. «Поступками, но не словами». «Именно». Я подошла к повозке, и извозчик открыл передо мной дверь. «Прощайте, лорд Норден». Он подошел ко мне и взял мою руку в свою. Нежно поцеловал. Только бы не заметил метку. Только бы она не проявилась еще сильнее. «Я знаю, что рано или поздно ты станешь моей. И я все для этого сделаю. Хочешь поступков? Будут тебе поступки». «Мне от вас ничего не нужно, лорд Норден. Предложите свои услуги другой женщине, которая ради вас готова на многое». «Не понимаю, о ком это ты?» «Мисс Алфина Уитон. Это же ее рук дело». Я показала на академию. «Я видела полицейский экипаж. Они уже здесь. Ищут меня. Если бы не ваша кузина, у меня было бы больше времени». «Не может быть. Она бы не посмела. Алфина только болтать гораздо». «Слишком острый язычок, который вы распробовали на вкус, когда она сидела на ваших коленях у вас в покоях». «Не придумывай, моя маленькая София. Она сидела на диване. Между нами был только поцелуй. Прощальный поцелуй, который я позволил ей. В молодости я был глуп и наивен, полюбив столь развязную особу, а позже сам стал таким же. Вы не обязаны мне рассказывать о похождениях вашей молодости. Ни к чему это. Если это поможет наладить наши отношения, я расскажу тебе все. Я вам больше не верю. И мне почему-то кажется, что вы были в сговоре с Уитон, когда рассказывали обо мне полисмену. С моих губ сорвались обвинения. Пускай я так и не думала на самом деле, но ударить его побольнее очень хотелось. Боль от предательства еще не прошла, а поделиться ею, болью, желание было. «Не говори ерунды! Мне это зачем?» Он скрестил руки на груди. «Я, наоборот, хотел тебе помочь. Вытащил из тюрьмы, потому что тебя хотели в ту ночь убить. Спрятал в своем доме, и сейчас я хочу лишь одного, чтобы с тобой все было в порядке. Если вы хотите мне счастья, забудьте обо мне». «Не проси меня об этом», — рявкнул он, и я увидела, как между бровей Нордена пролегла глубокая складка. Затем он резко развернулся, словно что-то почувствовал, а, быть может, увидел. «Уезжай отсюда! Немедленно!» — проговорил лорд резко, отчего кровь застыла в жилах. Я подчинилась, потому что не могла иначе. Но моя попытка ничего не стоила. «Я найду тебя!» Он сделал шаг ближе, обхватил ладонями мое лицо, а затем быстро поцеловал. Жарко и неистово. Отстранился и пошел прочь, не оборачиваясь. Прибавил ходу, пока не остановил какого-то человека, движущегося в мою сторону. Но лорд развернул его и повел обратно в академию. Я быстро села в повозку и еще раз оглянулась. Но в темноте уже было ничего не разобрать. Эльгизар ушел. «Едем!» Тихо сказала я извозчику, пока нас не заметили, и экипаж тронулся. Я села на мягкое сиденье и коснулась пальцами губ, горячие и влажные от поцелуя. Провела языком по нижней губе и почувствовала его вкус. Вкус мужчины, от которого сходит с ума моя метка, а может, и я тоже. На душе было неспокойно. Я дала себе слово забыть этого человека и должна для этого все. Мне помогут время, место, где нет этого ужасного дракона, и экзамены в новой академии. Закрыв занавеску, я откинулась на спинку сиденья и закрыла глаза, а уже через мгновение улетела в мир сновидений. Но вдруг карета подпрыгнула на какой-то кочке и остановилась. «Что это?» Я выглянула в окно и увидела, что мы стоим в постоялом дворе, а перед нами двухэтажный дом. «Где это мы?» Дверь открылась, и извозчик подал мне руку. «Это первая остановка. Мы ехали 5 часов, и если лошадям не дать передохнуть, то следующий день они не продержатся. Да и нам не мешало бы нормально выспаться». «Но я не устала». Я поднялась на ноги и чуть не упала. «Ой!» Схватилась дрожащими руками за стены и удержалась. Все мышцы затекли, находясь в одной позе несколько часов кряду, и теперь отказывались работать. «Мисс, давайте провожу вас до вашей комнаты». Я кивнула, понимая, что сама не справлюсь. «Будьте любезны». Я приняла помощь и вышла из повозки. Светало. Значит, скоро настанет утро. Мы проехали меньше половины пути и истратили на это часть ночи, но, кажется, далеко не продвинулись. Путь не близкий. В какую глушь отправил меня ректор Стрэнд, я не знала. И почему-то в этот момент показалось, что он просто захотел от меня избавиться, поэтому и отправил подальше от своей академии. Посмотрела вокруг в надежде увидеть хоть что-то знакомое. Но передо мной и сзади была лишь грязная дорога. Вдоль нее стояли неказистые дома, в которых спали незнакомые мне люди. А еще вокруг был лес. Много леса. Казалось, если его не контролировать, через десяток лет он поглотит этот последний островок, где живут люди, и тогда везде будет непроходимый бурьян. «Простите, а мы не сбились с пути? Мы правильно едем в город Ривейл?» «Так точно, мисс. Это мой родной городок, там я вырос. Так что не переживайте, я туда с закрытыми глазами доеду. Просто мы выехали поздно, почти ночью, и вы не видите всей прелести этих мест». «Наверное». Я еще раз огляделась, но все равно ничего примечательного не увидела. Даже тонкий слой снега не спасал. Темнота стояла жуткая, особенно в стороне, где начинался лес. Единственный фонарь горел на постоялом дворе, и освещал он лишь малое пространство около дома. Но тут я увидела, что у двери притаился человек. «София!» — услышала я мужской голос и машинально спряталась за возницу. Голос был знакомый, но никак не могла его вспомнить. «Кто вы?» Вдруг человек снял фонарь с двери и начал приближаться к нам. «Совсем забыла меня, моя крошка. Непорядок». Только один человек меня так называл, и я не верила, что он был здесь. «Линой!» — прошептала я, а затем выкрикнула его имя да так громко, что оба мужчины мне цыкнули. Жених подошел и, передав фонарь вознице, неловко сгреб меня в объятия. Я тут же почувствовала запах лавандового мыла, а еще невероятное тепло, исходящее от его тела, и домашний уют. Рядом с Линоем я всегда была как дома. Там, где тепло и счастливо. Может быть, поэтому я хотела выйти за него замуж. С этим человеком было безопасно и очень спокойно. А это мне сейчас было нужно больше интриг, страсти и драконьего огня. «Крошка, я так скучал все это время!» Жених осмотрел меня с ног до головы и, достав из повозки мой чемодан, пошел в дом. «Догоняй, крошка! На улице жуть как холодно! Я не хочу отморозить себе ноги!» Иначе потом из постели не вылезу неделю.